мы решили не ворошить прошлое. Но в конце концов, столько воды утекло. Теперь мы все товарищи по оружию. Кроме меня, сказал Тони. Послушай, папа, пора позаботиться о бифштексе. Да, да, да. Оливер раскрыл бумажник и положил на стойку $5. Прошлое, произнес он, бережно разглаживая купюру. Далекое прошлое. Он засмеялся. Кто помнит то время? 10 стран успели капитулировать. Он опустил руку на плечо Тони, удерживая его. Надо дождаться сдачи, верно? Но не успели они покинуть бар, как в зал вошли два вторых лейтенанта, оба с девушками. Оливер служил с ними в Вирджинии. По его словам, это были чертовски славные ребята. Лучше и не встретить. С ними обязательно надо выпить. Потому что они чертовски славные ребята. Лучше и не встретить. А теперь все уезжали в разные таинственные пункты назначения. Они вспомнили Сванни, которого перевели в бронетанковые войска. По слухам, он пропал без вести на Сицилии. И они выпили за Сванни, пропавшего без вести на Сицилии. К тому времени одна из девушек уже строила Тони глазки и касалась его рукой при разговоре. Она сказала: «Поглядите-ка, хорошенький штатский». И Оливер, как всегда, бросился объяснять, что у Тони больные глаза и шум в сердце, а Тони, которого разгоряченные товарищи по оружию заставили выпить, уже навеселе заявил: «Я собираюсь прикрепить на груди следующую вывеску. Не презирайте этого штатского. Он, как истинный патриот, записал своего отца добровольцем на все предстоящие кампании». Все засмеялись, но смех Оливера звучал натянуто. Он сказал: «Я обещал сыну накормить его бифштексом». Оставил еще $5, и они с Тони направились к выходу. А в ресторане свободных мест не оказалось. Им пришлось ждать у стойки. Оливер снова выпил. Его глаза помутнели. Он молчал и лишь иногда, поглядывая на сидящих за столиками, бормотал: «Проклятые спекулянты!» Прежде чем они сели, в зал вошли сержант ВВС в очках и хорошенькая девушка, с которой Тони несколько раз встречался. Ее звали Элизабет Бартлетт. Ей еще не исполнилось и 18 лет. Родители Элизабет жили в Сент-Луисе, а она нашла не слишком обременительную работу в Нью-Йорке, оставлявшую массу свободного времени и извлекала из войны максимум удовольствий. Тони расставался с ней после свиданий только под утро, в конец измученный. Элизабет считала ночные бдения неотъемлемой особенностью военного времени. Уже немолодой сержант имел печальный вид человека, преуспевшего в мирной жизни и испытывающего страдания при виде нашивок на рукаве своего кителя. Тони пришлось представить Элизабет Оливеру. Она сказала грудным голосом: «Здравствуйте, майор Краун», и пожала его руку. Затем она познакомила их с сержантом, который произнес: «Привет», подчеркнул этим, что сейчас он не на службе. Оливер заставил их принять его угощение. Он по-отечески заявил Элизабет: «Ты очень симпатичная девушка». А ее спутнику сказал, что на сержантах вся армия держится. Сержант не пришел в восторг от этих слов. «По-моему, майор, это чистый идиотизм — держать эту армию», — сказал он. Оливер демократично рассмеялся, а Элизабет пояснила: «Он раньше занимался химией и страшно недоволен, что его направили в ВВС». «Терпеть не могу самолеты», — подтвердил сержант. Он обвел взглядом зал. «Мы никогда не сядем здесь за стол», — сказал сержант. «Пойдем в другое место».